Субъект был занятный. Ирас Петрович слушал его все с большим интересом. «Слушай, ты по-русски говоришь хорошо, только мужской и женский род все время путаешь. Это что, самое трудное?» «Зачем трудное? Хорошее слово всегда он, плохое слово она. Я женщины не уважаю. Вся зло от них». Интересная идея. Не про женщин, про отношение к словам. Сразу видно, что человеку нравится, а что нет. Например, говоришь: «Милостивый государь, могу ли я доверять ваше честное слово?» И собеседник сразу понимает, что надуть тебя не удастся. «Господи, что за чушь лезет в голову? Далеко до больницы». «Забудь свой больниц», — сказал Гасым. «Нельзя больница. Хорошее, спокойное место надо. Есть такое место. Там твой друг спокойно помрет. Или не помрет, как Аллах захочет. Доктор хороший есть, приведу. А в больнице нельзя. Все узнают, весь город узнает. Однорукая Хачик узнает. Узнает, снова убьет. Его убьет, тебя убьет. Зачем надо? Пусть Хачик думает, что он мертвый, и ты мертвый. Так лучше». Ирас Петрович остановился. «Ты знаешь Однорукого? Что ты про него знаешь?» «Все знаю. Он мой враг. Эй, идем». «Да, лошадь удивляется, зачем стали». «Хачик твой враг?» «Слушай», — удивился Гочи, — «ты думаешь, я зачем с тобой иду? Твой друг косые глаза на свой конь везу». «Зачем?» «Враг, моя враг, мой друг, ясно? Когда ты про Хачик Однорукий сказал, я думал, думал, этот грязный человек, помогать надо». Фандорин быстро обошел вокруг лошади, схватил Гасыма за руку. Разбойник оказался на полголовы выше и вдвое шире. «Кто этот Хачик?» «Плохая человек. Армянин. Армяне бывают плохие и совсем плохие. Это совсем-совсем плохая. Хуже не бывает. Понятно, да?» «Непонятно, почему он так хочет меня убить?» «Я знаю», — Гасым философски пожал плечами. «Плохая, потому хочет. Говорю тебе, армянин. Анархисты, знаешь, у Хачатура Однорукий в банда анархисты. Не только армяне, русские тоже есть, а мусульмане нету». «Вообще-то анархисты с большевиками не ладят, странно. Но, может быть, сведения устарели, и Одиссей стал анархистом? Убил же он Спиридонова, а большевики не занимаются террором. Хачатур Однорукий. Это имя упоминал подполковник Шубин. А что, Хачик и Хачатур — это одно и то же? Слушай, ты откуда такой дикий приехал? Хачик и Хачатур — это у них, как у вас, Ваня и Иван, понял? У Хачатура знак «Черный крест»? Может, и так. Хач по-ихнему, по-армянски, значит «крест». Гасым плюнул. То ли на крест, то ли на армян. «Из-за массы я совсем не в себе», — спохватился Фандорин. «Дело делом, но я даже не поблагодарил за спасение». «Спасибо, что вытащил меня. Я думал, мне конец». Гасым пренебрежительно поглядел сверху вниз. «Спасибо, женщина говорит. Мужчина спасибо не говорит, мужчина спасибо делает». «Хорошо, как я могу тебя отблагодарить?» «Я видел, как ты стреляешь. Почти как я стреляешь. Хочешь мне спасибо сделать, давай вместе Хачатур убьем. У тебя одна враг меньше, у меня одна враг меньше. Жизнь лучше!» «Но из-за этого я еще больше буду у тебя в долгу». «В долг плохая человек отдает, ростовщик называется», — назидательно сказал Касым. «Я долг не даю, не беру, я честно люблю, справедливый. Поможешь мне Хачатур убивать, у нас с тобой честно выйдет». «Выгодная сделка, согласен». Кажется, Бог все же есть. Отобрал одного помощника и тут же дал взамен другого. Мысль возникла сама собою, и Фандорину сделалось очень стыдно, как будто он предал массу. Наклонился, поправил сползшую голову раненого. «Далеко до твоего спокойного места?» Ответ был флегматичен. «Что такое далеко, что такое близко? Бывает 5 шагов далеко, а бывает 100 верст близко. 2 часа идти будем, или 3. Расскажи что-нибудь, время быстро побежит. Ты кто за человек? Что делаешь?» «Долго рассказывать. 3 часов не хватит», — пробормотал Ираст Петрович, щупая шейный пульс у раненого. «Тогда я говорить буду. Люблю говорить. А ты слушай, да?» «Идет». «Только сначала ответь. Ты сказал, что враг твоего врага — твой друг». Фандорин испытующе посмотрел на своего спасителя, который согласно кивал папахой. «Но когда ты вытаскивал меня из колодца, ты еще не знал, что Однорукий мой враг». «Не знал», — Гасым потрепал коня по челке. «Но так умирать никто нельзя. Я бы даже Хачатур из скважины вынул. Потом, конечно, зарезал бы, но утонуть в яму не дал бы». Он вдруг сделался мрачен, засопел. «Один вещь тебе расскажу. Только слушай. Как это? Не перебивай, да? Волнуюсь, когда про это рассказываю. Сердце стучит. Мой отец, папа, да? Тартальщик был, который в скважине внизу стоит, ведро нефть черпает. Содохнулся папа, в яму помер. Два старших брата у меня был, тоже нефть тарталил. Один живой сгорел, когда пожар, другой обвал засыпало. Который засыпало, Муса звать. Красивый был, умный, хотел в школу учиться. Деньги не было, копить надо. Поэтому скважина работал, боялся, но работал. Когда Муса помер, мама тоже помер. Он Муса сильно любил. Перед смертью мама мне сказал: «Гасым, пойдешь в скважину работать, я тебя с тот свет прокляну». Я испугался, не пошел в скважину, стал амбал, тяжелый груз носить. Мне 17 лет был, я мог один рука 6 пут поднимать. 20 лет был, один как 3 амбал работал. Много работал, в день 2 рубля получал, потому что очень кушать хочется. А я много кушаю, пилав кушаю, баранина хороший кушаю, изюм и урюк сильно люблю. Ты уже говорил, не перебивай, да? Немножко засердился Гасым. «Слушай, вдыхай, говори, ай-ай!» Ираст Петрович сказал, «Ай-ай!» Приложил Мася ладонь ко лбу. Лоб был ледяной, на нем осталась нефтяная полоса. «Я черный, как трубочист, причем трубочист и фиоп. Аллах знает, глупо я жил. Сколько за день заработал, столько скушал. Тогда я стал думать, думаю, буду таскать мешки, чтобы кушать, потом помру. И получится, что я жил на белый свет, чтобы таскать мешки и кушать. Обидно. Думал я про это, думал, долго думал, и случился один хороший вещь». Гочи улыбнулся приятному воспоминанию. «Дождь была, грязь была, улица ходить нельзя, кто чистый. Амбал можно, амбал все равно. Коляска и экипаж подъехал, там богатые русские, пьяные. Одна кричит: «Эй, амбал, носи меня на тротуар, рубль даю!» Другая кричит: «Меня носи, 10 даю!» Я думаю, 10 рублей, 5 дней кушать можно. Села она на меня. Женщина. Зачем женщина? Русский человек, богатая, пьяная. Палка у нее тонкая, трость называется. Сама хохочет, тростью по макушке. Бум-бум! Скачи, ишак! Кричит. Я тогда русский язык мало знал, но слово ишак понятно. И вдруг думаю, я ишак и есть. Ишак тоже груз носит, чтоб кушать всю жизнь. Взял я ее, человека это, за бока, перевернул и в яму кинул, где грязь. Плохо сделал. Гасым сокрушенно покачал головой. Надо было обнять, поцеловать, она мне глаза открыла. Был я ишак, а стал человек. Снял я палан, подушка такой, на чем мешки носят. Тоже кинул. Пошел по улице. Дождь хорошо, сзади кричат. А колодочный бежала, свистела, догнала меня глупая башка. Схватила шиворот. Стукнул я околоточный, саблю отбирал, наган отбирал и перестал жить скучно. Начал жить не скучно, потому что скучная жизнь хуже смерти, так? Так. Тогда чего смерть бояться? Скучной жизни надо бояться, правильно я говорю? Не знаю. Фондорин улыбнулся, поневоле залюбовавшись рассказчиком. То есть я того же мнения, но не уверен, чтоб прав. Гасым осудил его. Старый человек, волос седой, я тебя за это уважаю, а такая глупость говоришь. Уважаемый человек всегда прав, даже когда не прав. Внезапно Ираст Петрович понял, почему так занятно слушать этого бакинского колосса и наблюдать за ним. Южане обычно подвижны и суетливы, быстро говорят, легко возбуждаются, а этот по темпераменту никакой не южанин. Это Портос, только в папахе и черкеске. Монументальная комплекция и бычья сила делают Карагасыма медлительным, спокойным, невозмутимым. Он вызывает безотчетное доверие. Рядом с ним смягчаются тревога и страх. Может быть, доктор, про которого говорит Гочи, спасет массу. Черный город с его вышками, фабриками, цистернами и складами давно остался позади. Освещенную прожекторами станцию казенного керосинопровода и полицейский участок близ железнодорожного переезда Гасым оставил в стороне. С шоссе свернули, шли все какими-то немощенными улочками. Потянулись жилые дома, не такие, как в центре, а низенькие, плоские, окруженные стенками и заборами. И вдруг за очередным поворотом впереди открылся вид на широкую улицу, освещенную фонарями. Откуда ни возьмись, повылезали здания в несколько этажей, заблестели под луной рельсы трамвая, или, может быть, конки, а на той стороне проступили зубцы крепости. Эраст Петрович узнал стену старого города. Гасым умудрился дойти сюда, в самое сердце Баку, миновав все европейские кварталы. «Сейчас идем площадь перед ворота», — сказал. «Там ночью городовой стоит. Далеко идешь, она думает, мы боимся. Городовой как собака, лает, кто боится». Потянув коня за усцы, он неторопливо двинулся прямо по мостовой, туда, где под газовым фонарем топтался ночной полицейский. «Зачем лезть на рожон?» — шепотом спросил Фондорин, догоняя. «Пусть она видит, кто идет». Городовой услышал стук копыт, встрепенулся. «Это что за явление?» — послышался грозный оклик. «Чего везешь? А ну, стой!» Не обращая внимания, Гасым продолжал идти вперед. Служивый быстро двинулся ему навстречу, положил руку на кобуру, вдруг остановился, поправил портупею, развернулся. Прогулочным шагом, нога за ногу, поглядывая на луну, вернулся на свой пост. «Узнала!» — сказал Гасым. «Теперь мы и через Шехер идем». «Куда?» — Гочи махнул на крепостные ворота. Если улочки старого города показались Фондорину лабиринтом даже при свете дня, то в темноте он потерял ориентацию сразу же. Освещения здесь никакого не было. Лунный свет почти не достигал земли. Его отсекали тесно смыкающиеся надстройки вторых этажей. Непонятно, как Гасым мог идти в полнейшей темноте так уверенно. Несколько раз из мрака мигнули спаренные зеленые точки. «Кошки», — догадался Эраст Петрович. Ему пришлось задействовать ночное зрение, иначе он без конца спотыкался бы о кочки и ухабы. «Здесь живу», — объявил Гасым, поворачивая в подворотню, за которой открылся дворик. Точь в точь такой же, как тот, откуда стрелял однорукий. Даже застекленная терраска и лестница были точно такие же. «Никто нас тут не видит. А кто видит, никто не скажет, потому что ты гость Карагасым». Он снял завернутого в бурку массу, хлопнул коня по крупу. Тот, мотнув башкой, ушел куда-то в темноту. «Домой пошел». «Разве конь не твой?» «Зачем мой? Надо беру». Держа раненого на руках, Гасым стал подниматься на террасу. Ступеньки жалобно скрипели под его тяжелой поступью.